Глава вторая. Я поехал домой. Вспотел, запутался, хотелось в душ переодеться и спокойно переварить все события сегодняшнего утра. В такой последовательности и начал действовать. Доехал до дома, отлип влажной спиной от кожаной спинки сиденья и все так же полуобнаженным, помахивая футболкой в руке, пошел через двор к своему подъезду. Играющие во дворе на детской площадке детишки внимания на меня не обратили. А вот караулившие их мамы и бабушки проводили меня заинтересованными взглядами. Ну и пусть. Искренне буду надеяться, что причины интереса у них разнились. Дома после душа пошел в свою спальню, лег на кровать, собираясь поразмыслить, но неожиданно для самого себя меня усиленно начало клонить в сон. Посмотрел время на смартфоне. Начало первого. И я не стал противиться, а немного убавив кондиционер и поставив авиарежим на смартфоне, залез под одеяло и отдался этому неожиданному, но очень притягательному расслаблению и сонливости. Просыпался сладко, неторопливо, выплывая из состояния дремы и вновь проваливаясь. Потом также неторопливо потягивался всем телом под своим уютным одеялом. В такие моменты я испытывал чувство глубокого удовлетворения. Это было про то, что моя жизнь полностью принадлежит мне. Я имею возможность и волен поступать так, как мне этого хочется. В данный момент я имел возможность не думать о работе, а забив на все дела, наслаждаться потягушками на своей двухспальной, принадлежащей только мне, кровати. Окончательно проснуться меня заставило чувство голода. Я выбрался из постели и, надев трусы, прошел на кухню. Растворимый кофе, сосиски, батон, помощь микроволновки. И вот я с приятной заполненностью в желудке сижу в кресле и, включив смартфон, начинаю размышлять. Это что у нас получается? Вряд ли в одном месте катаются два белых эскалейда. Это раз. Исходя из этого, согласен, что парни, которые выросли на улице, верно учуяли какую-то странность. Это два. Что это за такая мадам, на чьей машине катаются разные типы и возят Риту? Это три. Мадам офигенная. Это четыре. Вывод? Правильно. Нечего играть в героя. Пора звонить Игорю. Экран смартфона показывал, что за те два часа, в течение которых я предавался сонливой неге, моя персона никому не потребовалась. Ну и хорошо. Значит, у Оли и компании ребят все шло своим чередом. Открыл раздел «Избранное», нажал «Жора, друг». Один, два, три. По привычке считал я гудки. Четыре. «Здорово, Глеб. Вот собирался выйти из магазина и тебе звонить». «Здорово, Жора. С самого детства все друзья только так Игоря и именовали». «А чего ты в магазине? Свалил, что ли, с базы?» «Игорь уже несколько дней находился в горах, у своего дяди на базе отдыха». «Ага, свалил. Я уже здесь, в городе. Только что приехал. Вот зашел за пивом и сейчас к нам в столярку поеду». «А я дома уже. Так что ко мне давай». «Понял. Тебе какого брать?» По голосу слышала, что Игорь обрадовался. «Мне не надо, я не буду. Дело есть. Покататься нам с тобой сегодня придется, похоже». «Да ну, Глеб. Завтра по делам двинем. Сегодня дружеская встреча». «Не вопрос, Жора. Только тут у Маргариты непонятки какие-то. Думаю, нужно будет этим заняться». «Да ты чё?» Сразу посерьезнел Игорь. «Чего-то серьезное?» «Да в том-то и дело, что непонятно. Приедешь, расскажу». «Ладно, сейчас подъеду. Пиво все равно возьму. Если что, рулишь ты». Поставил он в наглую свое условие и отключился. Зная дядя Славу, у которого гостил Игорь, я подозревал, что друг все 400 километров от города города пилил в состоянии похмелья, так что для меня был неудивителен его заезд за пивом сразу с дороги. Представив, как он будет пить пиво, а я наблюдать, отправил ему сообщение. «Квасу возьми и орешков каких-нибудь. Надеюсь, успел, он еще не ушел из магазина». «Окей», — пришел ответ, и я довольный пошел доставать пивные кружки. Я, конечно, не ждал, что он уже через 5 минут будет у меня, но по истечении часа у меня начало расти раздражение. Вроде бы и ничего такого, и не с похмелья, чтобы ждать пива, но в то же время я уже как-то был в состоянии встречи и совсем не ожидал, что ее начало будет так затягиваться. В очередной раз отметив, что прошло много времени, я достал телефон, намереваясь позвонить Игорьку, чтобы поругаться на него за мое долгое ожидание, но, как это обычно бывает в жизни, как раз в этот момент запищал мой домофон. «Ну, наконец-то!» — подумал я, и, не став спрашивать, кто там, нажал кнопку разблокировки замка. Оставшись стоять у входной двери, решил дождаться, когда поднимется лифт, а Игорек подойдет к квартире. Раздражение как пришло, так и ушло. Ведь, по большому счету, я соскучился и был рад возвращению друга. Услышав шаги, с улыбкой распахнул дверь и раскрыл руки с приглашением к объятиям. Но неожиданно для себя увидел, как в квартиру первый заходит Рита. Взглянув на меня, стоящего в трусах, раскинувшего руки с затухающей улыбкой на растерянном лице, она, защищаясь, выставила перед собой ладони и протараторила. «Встречу оценила, о прощении подумаю, на объятия не рассчитывай». Выпалив все это разом, Рита посторонилась, пропуская в квартиру Игоря. «Ты бы брал пример, что ли, с него?» — сказала она, обращаясь к брату. «Смотри, следит за фигурой». Я же в этот момент стоял и мялся в одних трусах перед ними, решая то ли сначала обняться с Игорем, то ли... А, да ладно. Шагнул к ухмыляющемуся другу, обнялся с ним, потом повернулся к Рите и, решив прикрыть свое смущение наглостью, спросил. «Точно не будешь?» — имея в виду обнимашки. «Схлопочешь сейчас!» — нахмурив брови, пообещала она в ответ, и я невольно отшатнулся. Ну ее. Зная Маргариту, угрозу схлопотать я воспринял всерьез. Поэтому развернулся и направился к себе в спальню, собираясь одеться поприличнее. Там поменял трусы на шорты, накинул футболку и вернулся к гостям. Рита с Игорем уже устроились, развалившись в креслах возле чайного столика. Игорек наливал в кружку пива. Подняв на меня глаза, не отрываясь от своего занятия, пояснил одновременно и свою задержку, и присутствие сестры. «Да вот, решил заехать домой за Риткой, чтобы, как говорится, все яйца были в одной корзине». Рита при этом фыркнула и с неподдельным интересом, уставившись на меня, спросила. «Ты чего это там наплел моему неадекватному братишке? Он меня после разговора с тобой из постели выдернул, краситься, завтракать запретил, карами всякими грозил, если я тотчас с ним к тебе не поеду. Хорошо, хоть в туалет дал сходить и умыться разрешил». Игорек во время ее обращения ко мне залпом выдал кружку пива, шумом выдохнул, сказав самому себе «отлично», и с похожим интересом во взгляде также уставился на меня, мол, «давай, начинай, рассказывай». Вот же ситуация. Мне, честно говоря, было неуютно от того, что в мой план разговора с Игорем неожиданно вмешалось присутствие Маргариты. Ну да ладно, может, это и к лучшему. И я под очередное бульканье пива из бутылки в кружку Жоры начал свой рассказ в качестве вступления, использовав извинения. «Слушай, Рита, ты прости, если что не так, но утро вокруг твоего имени у меня получилось странным». И максимально подробно изложил всю историю. Рита и Жора слушали меня внимательно. Друг с кружкой пива в руке, Рита, откинувшись в кресле, не отрываясь от меня взглядом. Когда я закончил, он, поставив недопитое пиво на стол, развернулся к сестре и, вопросительно выгнув бровь, собственно, задал вопрос. «Объяснишь?» Рита же, по-прежнему не отводя от меня какой-то странный оценивающий взгляд, вид имела задумчивый. «Ничего себе ты, следопыт! Даже не знаю, что сказать. То ли спасибо за беспокойство, то ли идите вы, параноики!» «Не, сестренка!» Жора отрыгнул газы. «Не пойдет. Давай объясняй, а то мне первое, что пришло в голову, так это как будто ты по вызову работаешь». «Что?» Рита от этих слов даже вскочила на ноги и, задыхаясь от возмущения, яростно прошипела. «Ну ты придурок, охренел что ли совсем, пьянь?» Она резко повернулась ко мне, прищурившись, спросила. «Ты тоже о таком подумал?» Признаться честно, такие мысли при всей их абсурдности в мою голову приходили. Но глядя на трясущуюся от злости Риту и ее скрючившиеся пальцы с острым маникюром, я энергично помотал головой. «Что ты? Нет, конечно». Она пару секунд смотрела на меня с подозрением, а потом выдала. «А о чем тогда?» «Так в том-то и дело, что никакого объяснения у меня не было, поэтому и решил разузнать». Ответил я и мысленно похвалил себя за грамотный отмаз. «Ну и что, разузнал?» «Нет», — встрял опять Игорек. Он так и сидел, набычившись после ее пьянь в его сторону. Рита махнула рукой и уселась обратно в кресло. «Ладно, слушайте». Сделала паузу, похоже, подбирая слово, как нас обозвать, но благоразумие в этот раз победило, и она передумала. Ее рассказ свелся к следующему. В конце мая она гостила на базе у дяди Славы. Рядом с ним на соседней базе отдыха снимали двухэтажный коттедж молодые ребята, которые проводили психологический интенсив под названием «Энергия тела». Про название ей Анна, администратор дяди Славы, поведала. А Рите было скучно, вот она и заинтересовалась. Выбрала время, когда вся группа сделала перерыв на обед и пошла знакомиться с устроителями тренинга. Ими оказались два парня и приятная во всех отношениях женщина по имени Братислава. «По описанию, это ее ты встретил на лестнице», — сказала, посмотрев на меня Маргарита. «Братислава», — почти по слогам мысленно повторил я. «Какое красивое имя!» — вырвалось у меня вслух. По телу пробежали мурашки. Перед глазами отчетливо всплыл ее образ, я как будто даже запах ее почувствовал. «Ага», — подтвердила мое мнение Рита. «Она и сама невероятная женщина. Она столько знает, столько умеет. Я, когда первый раз пришла к ней на...» «Ха-ха, братик Слава!» Глупо развеселившись, вступил в разговор, перебив на полуслове Риту «Жора!» «Ты чего несешь?» Одновременно проорали, вскочив мы с Ритой. Я сжал кулаки и немного качнулся к нему телом. Понял, что очень хочу его ударить. Рита же, не сдерживаясь, пнула ногой по столу, выплеснув напитки из кружек и опрокинув полторашки. А после этого, круто развернувшись, выбежала в коридор, обулась и, хлопнув дверью, исчезла. Я же, после того, как она пнула по столу, впал в какой-то ступор и так и стоял, уставившись на пролитый квас из моей кружки. В голове громко стучал пульс в такт повторяющимся в голове слогам «Братислава». «Бах!» — зазвенело в голове. «Брати-бах!» — по второй щеке дал леща Жора. «Стой, больно же!» — отшатнулся я, придя в себя и увидев, что он замахивается в третий раз. Вот же блин! Рука у Жоры была тяжелая, и при его росте 1,90 м и весе 130 килограмм пощечина запросто могла стать фатальной, захоти он этого. Жора, не опуская руку, прищурившись, пару секунд внимательно смотрел в мои глаза. Потом как-то поспешно отвернулся, тяжело вздохнув, взял бутылку с квасом и, не глядя, протянул мне. «На, попей!» И только после того, как я начал пить, сел в свое кресло. «Что это было, Глеб? Чего я не знаю? У вас что там, групповой прием наркоты, что ли? Что за неадекватное поведение? Ты учти, Глеб, дружба дружбой, но семья — это святое. Я за сестренку и эту компашку размотаю, и тебе зубы прорядить не постесняюсь». Высказывая все это, Игорь выглядел одновременно растерянным и серьезным, хмурил брови, сжимал и разжимал кулаки, при этом продолжал избегать смотреть мне в глаза. Я все слышал, но пребывал в какой-то прострации. Чисто механически сел в кресло, рука безвольно опустилась к полу, выронив бутылку с квасом. Ни я, ни Игорь на это никак не среагировали. К тому же меня еще и не слабо так подташнивало. Да если на чистоту, то я сам был в полном недоумении. Недоумение вызывало мое физическое состояние и реакция на глупую шутку Жоры. Как бы это бредово ни звучало, но у меня появилось четкое ощущение внешнего воздействия на мое тело и психику. Я до сих пор не чувствовал ни с тем, ни с другим полноценного контакта. И только мозг продолжал работать. Мозг старался дать ясность, но делал это как-то необычно. Мыслеобразами. Выглядело в моей голове это примерно так. Картинка вскакивающего меня с желанием ударить. Следующий образ — Рита, произносящая имя Братислава. Глаза женщины на лестнице, я вскакиваю на ноги с желанием защитить, белое платье, ее глаза, шепот губ. Я стою в ступоре, ее запах... Запах имеет цвет. Меня тошнит. Глаза, губы, запах. Рита, произносящая ее имя, шепот. Глаза, губы, запах, слова. «Защищай меня. Жора, которого хочу ударить». «Да не молчи ты!» Не понимая, что со мной происходит, и не выдержав моего игнора, прикрикнул он на меня. «Еще раз спрашиваю, чего вы взбеленились из-за этой хренославы?» «Ох, вот это он зря. С очередным наездом на это имя я не справился. Внутри прошел спазм, и меня стошнило прямо на столик. Ну а следом всем пока. В глазах потемнело, мир крутанулся, и я вырубился».